Я с тем людям говорю, ну, и палец тыкает в Библию и говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Я говорю, ты сначала отдай свой грех на крест, не греши, и тогда болезни Бог возьмет. А ты очень умный. Ты хочешь грешить, продолжать грешить, а болезни как возмездие отдать Христу. Ну, то так же не получится. Надо все по порядку делать. Я имею в виду те случаи, когда именно человек страдает за свои грехи. Есть другие случаи болезни. Я ничего не рассуждаю. Меня сегодня именно волнует эта проблема. И поэтому я хотел бы напомнить еще один текст Писания. Это 50-й псалом. В этом псалме Давид оплакивает свой грех. И как один из аргументов в свою пользу, чтобы Господь его простил. Он говорит так: а вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Речь не идет о том, что родители Давида были блудниками. Нисколько. Это были благочестивые люди. Если тогда сочитывали, они сочитаны были. Они благословение получили, и Бог их благословил. Но как люди, они несли в себе тоже какие-то грехи. И сам Давид однажды этой похотью был соблазнен и сделал грех большой. И в нем он жил. И он говорит, откуда все это взялось? И первый пункт, когда уже человек при зачатии, вот я в беззаконии зачат. Я приведу один пример. Я его сегодня специально выписал. Ну, во-первых, я скажу, почему Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Вы, наверное, вообще скажете, чтобы не было наследственности греховной. Почему избрал Марию, вот такую послушную, чтобы она при рождении не передала ему что-то? Он должен был родиться безгрешным, это же Сын Божий. И второе, на что я обращу внимание, один случай из Библии, который говорит о том, что первоначальный грех наследственный передается через мужчину. Потому что мужская клетка, она определяет пол, она определяет все остальное. А женской клетки по этой программе формируется человек. Поэтому я часто говорю, когда мужья упрекают жен, почему ты мне родила мальчика или девушку, ну ты ж ты виноват. По твоей программе, а что ты делаешь? Она только то родила, что ты сделал. И ничего больше. Это твоя программа. Ну сегодня это несколько смотрю, грубовато звучит, но в самом деле это так. В самом деле это так на сегодняшний день. Хотя, в общем-то, когда рождаются дети, то они носят в себе черты и отца, и матери. Это естественно. Бывают глаза отца, фигура матери и так далее, и так далее. Потому что они вместе формируют. Но по программе, которая задана этой мужской клеткой. И вот я читаю один конфликт, который говорит о том, что уже при зачатии формируется характер. Это место вам всем известно, но, наверное, вы с этой точки зрения никогда не смотрели на это событие. Книга Бытие, 25 глава, 21-23 стихи. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его». Слушайте дальше. «Сыновья в утробе ее стали биться». И она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла попросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделает сильнее другого, и больше будет служить меньшему. Я в свое время тоже читал это местописание. На моем понимании было стали биться, это просто шевелиться, как ребенок шевелится в чреве матери. Но я нашел другое место, которое говорилось о том, что это биться не означало шевелиться, а биться, драться. Я читаю этот текст. Это Осия, 12 глава, 2-3 стихи. То о Якове написано. «И еще в чреве матери запинал он брата своего». Вы уловили вот эту деталь? Они не просто шевелились, как дети вашей матери шевелятся. Они дрались. И Господь говорит, я с Яковом буду судиться. Я ему воздам по его путям. Потому что в чреве матери он запинал брата своего, а возмужал, боролся с Богом, и с ангелом боролся, и плакал, и превозмог, и так далее. Смотрите, откуда это взялось? Они еще в чреве матери. И уже там конфликт произошел между ними, между этими близнецами. Вот почему Священное Писание открывает эти тайны. При зачатии я в беззаконии зачат. И через 9 месяцев еще один пункт в жизни. Пункт осквернения, если мать не то, что надо, делала или делает. И во грехе родила меня мать моя. Я раньше не совсем понимал, что-то такое. Особенно, когда у меня был первый случай, когда одержимый человек оказался. И когда я приказал во имя Иисуса, отвечай, кто ты? Как твое имя? Он сначала не хотел, потому что я род. Я пожал плечами. Какой род? Ты дух блудозеяния, или ты дух воровства, или что? Я понимал род, то есть, ну, по греху, под влиянием которого делается. И опять поставлю вопрос. Я тебя не понимаю. Говори мне, кто, кто ты? Он говорит, я род. Уже начинается со злом. Потом я вроде не понимаю, что такое. Он, я род, род, род, я начал орать. Я так и не понял. Потом второй случай. Кто ты, дух? Я кровный. Мне тогда дошло. Это наследственный. Это который по роду передавался через отца. А кровный всегда рождение ребенка бывает с пролитием крови. И я помню этот случай, когда однажды за одну сестру тоже молились. Она, слава Богу, свободна на сегодняшний день. Но когда тоже приказал, во имя Иисуса отвечай, кто ты. Он рвет, не отвечает, я кровный. Когда вошел? Вот при рождении. Вошел при рождении. Поэтому, друзья мои, я сегодня хотел бы сказать, чтобы никого из вас не возникло вопрос или претензии к Богу. Ты меня таким сотворил. Говорит, Бог сотворил человека правым. А люди пустились во многие рассуждения. И вот два основных момента, через которые дети наши уже рождаются с порочным характером. И вы это знаете. Конфликты, скандалы, еще не умеет говорить, уже умеет требовать, уже может на живот броситься и ногами колотить по полу, хотя еще только ау, ау, и то нечленораздельное. Уже рожден таким. И соответственно, еще впоследствии, не будет удален этот грех. Если человек не покается, не удалит это из своего сердца, то как бы мы ни говорили, я немножко отвлекусь, но скажу вот что. Несмотря на то, что Иисус Христос умер за грехи всего мира, взял проклятие на себя, но сегодня миллионы людей идут в ад. Правда? Правда. В отношении верующих было 5 мудрых и 5 неразумных. Вы думаете, куда они пошли? Один берется, а другой оставляется. Остались мне спасения. Поэтому мы здесь должны иметь трезвые мысли и трезвую голову, и хорошо понимать. Только кричать о том, что я не грешник, это можно, но что пользы, кого обманывать? Если Богу кричать каждый день, я свободен, я не грешник, я думаю, скажу, так я же сам знаю, что ты мне говоришь. Если ты себе это внушаешь, что ты знаешь, какой ты есть, себя обманываешь, зачем ты это делаешь? Если ты идешь ко мне и просишь, Господи, освободи меня, то зачем ты кричишь, что я свободен тогда? Ну, через кровь Христа свободен, да. А в самом деле, то очень часто нам надо много и много воевать. Поэтому я сегодня не обращаю особое внимание вот на эти вопросы. Они довольно серьезные и очень важные для нас. И, допустим, зная с практики очень часто, для того, чтобы вам было понятно дальше слово, которое буду говорить, то я приведу, я бы мог массу примеров привести, я их просто их все не помню уже. Да и незачем. Когда стонет человек под бременем, верующий человек, искренний человек, и не знают, откуда что происходит. Начинаем молиться. Вот вспышка ярости. Говорит, не знаю откуда. Вот ни с того ни с чего ярость поднимается в груди. Молимся. Во имя Иисуса, дух, кто ты? Я дух убийства. Это очень тяжелое положение. Когда вот эти демоны, наследственные, живут во плоти, это полбеды. Потому что в духе может вполне жить Дух Святой, чтобы помочь победить. Но когда уже человек разговаривает, когда человек, демон говорит, тогда ни о каком Духе Святом речи не идет. Два духа не могут жить в одном духе человеческом. Вот это я хотел бы, чтобы вы поняли. Ну, я, кажется, не помню, откуда это была сестра. Это была у нас конференция пророков. Когда подошел, возложил руки на нее, она сосуд. Но, в всяком случае, она думала так. И, значит, демон стал кричать, ругаться начал. Я понял, что он ругается. Ва-ва-ва-ва-ва-ва, такие злые глаза. Во имя Иисуса, ты нечистый дух. Он ей бросил сразу, потом поднимается и спрашивает. Ну, а как мне, можно пророчество сильнее? Говорит, какое пророчество? Ну, какое пророчество может быть? Но она считала, что, эти два духа живут, и то один, то другой, только два воюют, ничего подобного. В этом случае никакого разговора, никаких духовных действий не надо даже вести. Я сегодня свободно говорю на эту тему, потому что я вообще существо не помню сегодня. Может, даже она и ваша не знает. Ни в лицо не помню, ниоткуда не помню, потому что это уже давновато было. Поэтому это очень серьезные вопросы. И когда стали молиться о дух убийства, спросил, аборты были? Потому что очень часто, когда делают аборты, входит дух убийства. Это убийство. Это самое настоящее убийство. Говорит, нет. Стали молиться. Это был один из примеров. А Господь показывает видение. Говорит, в роду был царский поручик. И участвовал в геноциде против евреев. То есть в царские времена, значит, участвовал в истреблении евреев. Ну, откровение есть откровение. Мы и говорим, еще ее родители были живы, даже бабушка, наверное. Вы знаете, вот все-таки, еще хотя уже третье тысячелетие, но есть люди, которые помнят и то еще. Она стала расспрашивать. Говорят, правда. Говорят, дядя моей матери был царским поручиком. Служил в царской армии. Говорит, он очень был хороший человек. Но я понимаю, он был хороший для семьи. Но когда его посылали вырезать, что-то вывезти, он как солдат выполнял указания, а люди проклинали и говорили, чтобы твои дети так истекали кровью, мучились, как мои дети от твоего меча. Вы поняли, что я говорю? А Библия говорит, незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное сбудется. А заслуженное сбудется. Но если вы мне позволите, согласны еще слушать, не устали еще, то я вам приведу один пример. Вообще-то я как-то с самого начала, у меня было вложено в сердце, хотя я вообще не имел подоплеки со Слова Божия, что проклятие существует, но я никак не мог понять, откуда оно приходит и как. Я, может быть, даже у вас этот пример рассказывал, но он очень яркий пример. Очень такой хороший. Когда я был в Америке, в штате Массачусетс, и это тоже город, тоже Массачусетс называется. Но там мы нашли одну маленькую общинку, или церковь наших иммигрантов. Мне говорят, вот, я помню, куда-то переезжал с братом на траке. И было время, говорят, давай поищем церковь, чтобы зря, ну, не отдыхать. Говорят, там есть одна небольшая церковь. Мы ее еле нашли в этом городе большом. Но когда мы зашли туда, открывают двери. Я знаю пастора. Украинец Павел Захарович. Я его сына сочитывал в Таллине. Ну и подумал тогда, куда ни ткнись, везде свои. Попробуй что-нибудь сделать. Врагом свои. Куда ни поедешь. Заехали в один штат, это в глубине Америки, на ферму. Приходим. С баранами наши мигранты живут, бывшие члены моей церкви. Сегодня в Америке так вот оно есть. Ну и когда мы с ним стали говорить, он мне рассказал один случай. Я не знаю, как у нас разговор зашел, но он рассказал про одного брата, который избрали диаконом, но не хотели руку полагать, потому что он был неженатый. И говорят, если ты хочешь заниматься служением, женись. Мы тебя не можем. Ну, он выбирал, все-таки выбирает служение. Ну, у него вообще странно, наверное, было на примете, которое ему нравилось. Но как умный брат, он не пошел сразу с сестрой, ни о чем не стал говорить, он пошел помолиться. И когда он стал молиться, Бог говорит ему, не бери ее, потому что она несет проклятие в четвертом поколении. Наверное, это для него прозвучало странно, особенно если он не совсем понимал этих вещей. Но, наверное, подумал, может, что-то с пророком не совсем ладно, потому что тоже часто так бывает. Они тоже могут выдавать то, что стой хоть падай. Но послушал, потом прошло время, и думает, а вдруг это ошибка была в самом деле? К тому ли он к пророку пошел или к другому, не знаю. Но ему идет слово, не бери ее. Она скоро ослепнет. И что ты будешь делать, как служитель со слепой женой? Это верующая сестра, крещенная Духом Святым. И раз он ее хотел брать, наверное, ну, хорошая сестра была. И когда Бог ему это сказал, то он сразу же, так сказать, в разуме пролетел по ее родству. И сразу же увидел, что буквально все ее родство. Как только исполняется определенное время, ну, наверное, лет 30, то, что не помню, за короткое время начинает слепнуть. Он ее не взял, взял другую, потому что Бог так сказал. Но уже наблюдал. И как только пришло вот это время, как у всего родства, в течение полугода полностью ослепло. Я думал, что это такое? Или это непонимание в учении? И люди понимают, что с проклятием нельзя бороться? Или не верят, что Христос на себя проклятие взял? Но я вижу, что в жизни это очень часто видно. Вы, наверное, тоже наблюдали. Вот все родство вешается, то под машиной погибают. Не успел брат под машиной погибнуть, дядя повесился. Не успел отойти от этого, уже другой сын веровку на шее вешает. Вот видно, вот эта линия прослеживается, если мы обращаем на это внимание. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня разобрались в этом всем. Потому что можно вообще сказать, одни будут говорить, никакого проклятия нет. А другие будут говорить, ну раз проклятие есть, да смирайся, да и нищи. Но ни одно, ни другое мнение, это крайнее, и оно не является истинным. Вы поняли, что я сказал? Одно крайность, есть проклятие. А другая крайность, нищи все, что у тебя есть. Это другая крайность. Что же происходит на самом деле? Во-первых, я обращу внимание на один вопрос, на одно текст Писания, которым очень часто оперирую, чтобы доказать, что никакого проклятия нету, что оно уничтожено, и что дети не несут наказания за родителей. И этим местом является одно место Писания, которое я прочитаю. Иезекииль. 18 глава, 1-4 стихи. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, говорит Господь Бог, не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. И вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Это было сказано в глубокой древности. Иезекииль сказал. Но слушайте, я напоминаю одно место Писания. Иисус проходит, кто раньше жил, Иезекииль, который сказал эту пословицу, или Иисус Христос? Как вы думаете? Иезекииль. Иезекииль раньше, много столетий раньше жил, не помню сколько. И вот Иисус идет, подходит к смоковнице. А вы помните это событие? Поглядел, плода нету. Ну, а уже он должен был быть. Хотя не время было собирания, но кроме лишнего ничего не нашел. И вот помните, что он сказал? Отныне... Да не вкушает от тебя никто плода вовек. Короткое время идут обратно, говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Правда? Вещено. Почему Господь говорил, не проклинайте? Вас проклинают, а вы, если хотите наследовать благословение, то не проклинайте. Если бы это было безобидно, то Христос предупреждал бы. Господь когда-нибудь учил вас, или, допустим, меня, ешьте только черный хлеб, а белый не ешьте. Или ешьте попинку и яблоню, а антоновки не кушайте. Не, потому что хочешь, то и ешь, какая разница. Наоборот, предупредил, что все, что по молитве освящается, можете есть без всякого сомнения. А здесь говорит, не проклинайте. Почему? Потому что проклятие имеет силу. Сколько раз было в нашей практике, когда оказывались перед нами одержимые люди, дети, сыновья и дочери. Во имя Иисуса Христа, дух кто ты? Я дух проклятия. Как вошел? Мама. Мама. Мама проклинала. Спрашиваю, чтобы удостовериться на основании Писания. Но от этого заслуживала? Конечно, заслуживала. Я же, вроде, делал не то, что надо. Но мама, вместо того, чтобы взять розгу и хорошенько отсегать, так написано. Не жали розги для сына. Так она жалела розгу, а ты говорила, а чтоб ты пошел, да не пришел. А чтоб ты упал, да не поднялся. Если даже мы ничего не знаем, только на основании того, что Иисус Христос говорил, что не проклинайте, то если мы проклинаем, может за нашими словами стоять Дух Святой? Нет. За словами проклятия стоит демонический дух проклятия. Вы помните проклятие, которое Иофам изрек на Авимелеха, этого сына наложницы Гедеона, помните? Когда там пошли дерева в лес выбирать себе царя. Помните эту притчу? И он в конце сказал жителям Сихема и Авимелеху, что если вы справедливо поступили, я не передаю точно, потому что времени не хочу занимать. Я могу дословно передать, как там написано. Но он сказал так, что если вы хорошо сделали, то радуйтесь друг о друге. Но если не так, то пусть будет огонь от жителей Сихема и пожрет Авимелеха. И пусть будет огонь от Авимелеха и пожрет жителей Сихема. И Библия говорит так. 3 года все было нормально. Почему? Потому что Библия говорит, не проклинайте. Если бы об этом Библия умолчала, мы могли бы думать, что кто стоит за проклятием. Но Библия прямо говорит, открывает анатомию этого проклятия. Злой дух стал. И впоследствии помните, что было? Авимелех окружил город, обложил дровами эту башню, где спрятались, и поджег. И сам стоял и глядел, как будет гореть этот город и башня. А женщина взяла обломок жернова, кинула прямо ему на голову и череп проломила. И он умер там под этими стенами. И Библия говорит так, Библия говорит не я. И исполнилось проклятие Иофама, младшего сына Гедеонова, который он изрек на Авимелеха и на жителей Сихема. Поэтому мы сегодня не можем говорить, что наши слова, они остаются бесплодными и бессильными. Вот почему Господь предлагает нам наблюдать за нашими устами и, не калечь, и детей не калечить собственных. Сегодня я чуть-чуть отвлекаюсь, извините меня. Я уже после буду немножко быстрее излагать все. А просто хочу основное вложить, чтобы вы поняли кое-какие истины из этого Слова Божьего. Если очень многие родители сами покалечили своих детей, вы знаете как? Когда они были маленькими, они не все умели делать так, как надо. И родители говорили, кого ты родился такой урод? У тебя руки не той стороной вставлены. Ты тупой, и что называли по-разному. И если ребенку день это дня повторяют, что ты тупой, ты неспособный, он принимает ваши слова за истину и ничего не может, не будет делать. И останется тупым, вы его покалечили своими словами. Вы поняли, что я говорю? И не только дети. Я когда был в Польше, а мне предъявили одну жалобу. Одна из сестер в отношении мужа. Тоже уже его не помню. Он тоже из Белоруссии, может, даже и среди вас сидит, не знаю. Совершенно не помню его ни в лицо, никак. Но у меня с ним был разговор. Когда я его спросил, почему ты так делаешь, то он ответил, и делал так, и делать буду. Я говорю, почему? Что тебе это нравится так? Он мне объясняет. А он примак. А знаешь, кто такой примак? Я буквально повторю то, что жены говорят, и что говорят честь, теща, тебя ничего нет. Жена говорит, это папино, а это мамино, а это мое, а ты на все готовое пришел и так далее, и так далее. Это иногда бывает незавидная роль примака. Вот почему иногда говорит, пойду на квартиру, но не буду жить, не хочу быть примаком. Потому что это такая незавидная доля. Хотя я часто повторяю, что все-таки Моисей и Иофор, это были тести примак, он жил в том доме, но он вырос в вождя народа Божия, если там все было под контролем определенным. Идея была другая. Он говорит так. Я когда, говорит, пришел в эту семью, то я, говорит, старался все делать. Но что, говорит, не сделаю, все не так. И то не так, и то не так, ты и такой, и всякой, и ты ничего не умеешь делать. Я, говорит, терпел и сказал, тогда вообще ничего делать не буду. Тогда хоть буду знать, за что терплю. Говорит, и не делал, и делать не буду. Если бы мы сказали, но делай так, как ты умеешь. Или, но мы немножко лучше, но вот и так вот попробуй сделать, так же лучше. Я не думаю, что он не послушался бы. Но если показали превосходство свое, показали, что ты здесь никто, и ты даже поросят покормить не можешь так, то он плюнул, махнул, говорит, вот я хоть буду знать, за что тебе не делал, делать не буду. Что это сделало? Это сделали слова, которые сильно подействовали на волю человека, которые сильно огорчили его. Наверное, он все-таки, не признал, что он ничего не умеет делать, но решил уже, если терпит, хоть знать за что, если не буду делать, хоть буду знать за что, а так и делаю, и все не так. Поэтому наши слова – это очень серьезный вопрос, над ними нельзя рассуждать вот так просто. Но я возвращаюсь, наконец, к этой теме, которую начал. Ну, во-первых, я хочу привести примеры, что проклятие действует. Но вы мне скажете, это люди неверующие. Вы помните, как во время Христа евреи кричали, кровь его на нас и на детях наших. И до сегодняшнего дня эта кровь, как проклятие, лежит. Сегодня мало кто любит евреев. Если анекдоты, то евреи, чукши, и там далее еще что-нибудь. Это первые люди, почему Бог сказал так им. Я вас делаю посмешищем среди всех народов. Сегодня, правда, Бог что-то делает другое с ними. Но на самом деле это так. Вы скажете, верующие, но если даже верующие евреи Христа приняли, то все равно к ним относятся совсем по-другому, чем всем остальным людям. Они часть сбросили. А вот за то, что они евреи, все равно терпят унижение. Частично снято. Бог помогает. Во время войны, когда их истребляли, то я знаю свидетельство, мама моя рассказывала, когда покалась еврейка, и прятали ее на чердаке где-то. Говорит, зашли немцы, поглядели, говорят, пустой, никого нету. Но она переживала и гетто, и переживала страхи наравне с ними. Потому что кровь его на нас и на детях наших. Приведу еще один пример. Псалом 108. Полностью я его не читаю, но прочитаю с 4 стиха этот псалом. «За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добром злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ними нечестивого». Слушайте. «И дьявол достанет одесную его». Знаете, что здесь написано? «Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех, да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Захватит, взаимодавит все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающим ему, да не будет милующего сирот его, да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Вы читаете Библию и знаете, что Петр сказал, ему было открыто Духом Святым, что речь здесь идет об Иуде Искариотском, который предал Христа. Скажите, кто сделал такой большой грех предательства? Иуда или его дети, или его жена? Или его потомки следующего рода? Он сделал. А Библия говорит, да изгладится имя их с земли в следующем роде. Как вы думаете, это проклятие исполнилось? Не сомневаюсь, что исполнилось. Если бы Иуда покаялся, может быть, что-то было бы по-другому. Наказание было бы, наверное. Но, может быть, дети что-то имели бы. Вот какое проклятие ложится. И в то же время, я только что недавно читал, как будто сам себе противоречу. А Иезекииль говорит, я уничтожу эту пословицу, что отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Будет так. Кто будет есть кислый виноград, у того у детей и оскомина будет. Я думаю, вы все понимаете, что это значит. Отцы ели кислый виноград означает, отцы грешили. А у детей на зубах оскомина, а дети несут наказание. И почему-то схватились за это место и начинают утверждать, то сильнейший аргумент у людей, что сегодня проклятия нет, иначе это будет противоречить Слову Божию. Но мы никогда не можем останавливаться, когда изъясняем Писание на одном тексте Писания. И я удивляюсь, почему люди взяли именно этот текст. Ведь 100 лет раньше эту пословицу пророчески высказал Иеремия. 31 глава Иеремии. Я читаю 31 глава, 29 стих. В те дни уже не будут говорить отцы ели кисты виноград, а у детей на зубах оскомина. Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кисты виноград, то на зубах и оскомина будет. Если Иеремия не говорил в те дни, он просто сказал, что эта пословица будет отменена. То Иеремия 100 лет назад говорил, в те дни. То есть он указал на то, что будет определенное время, когда она перестанет действовать. Я просто удивляюсь иногда, почему люди берут то место Писания, где не полностью раскрыта истина. Я понимаю, почему. Им очень удобно тогда отстаивать свою точку зрения. Когда-то я помню, пришлось с одним братом беседовать. И он, значит, учил, что все, что не по-прочному, будет вам. И берет место Писания. Если двое или трое согласятся о чем-нибудь просить, то будет им. Ну, вроде бы и так. Я ему тогда говорю, слушай, а давай тогда время трудное, давай будем просить по танку. А то ж неплохо. Тогда терроризм, разбой, а у тебя стоит танк на улице. А он будет пригодиться. У тебя танк, у меня танк, уже целая батарея, уже есть что-то. Говорю, Бог даст. Молчит. Или давай по самолету попросим. Может, если двое-трое согласятся, чем плохо самолет иметь? Деньги будут продаж или что-то. Я ему говорю, что не так. Есть другое место Писания, где написано, если будем просить по воле Божией, то Он даст. Он говорит, а зачем мне то место Писания? Я эту смотрю. Он же может тогда вывернуться, а там конкретизируется. Он не хочет конкретного. Потому что он здесь прихватил это учение, что все, что не попросишь, будет. Просите, чем побогаче, просите побольше, и будет вам. Но все дело в том, что у кого-то будет, а у кого-то не будет, они разобьются люди. Говорят, ну что ж, вы нас научили. Вы нам сказали, только покайтесь, у вас будет все, а мы пришли сюда. А здесь и болезни преследуют, и часто и на хлеб не хватает. Что ж вы нас обманывали? Поэтому я читаю пророчество, которое изрек Иеремия. Где-то, может быть, на 100 лет раньше, чем Иезекииль. И оно им поставлено между обетованиями другими, который указывает на время, когда это будет. Слушайте, я читаю. Это будет длинное место. Ну, потерпите немножко. Ну, наверное, хоть будете знать более твердо. Или меня поймаете, где я неправду сказал. Так говорит Господь Саво, Бог Израилю. Впредь, когда я возвращу плен их, будут говорить на земле Иуды и в городах его сие слово.